«Разумеется, я рад, Карен. Ты знаешь, я сделаю для них все, что в моих силах. А куда едешь ты? Вдруг ты мне понадобишься?» «Карибское море, Виргинские острова». «Великолепно. В это время года там очень хорошо. Куда конкретно?» «Я оставлю тебе номер моего мобильника, Сол». Она решила придержать более подробную информацию. «Если я тебе понадоблюсь, ты меня найдешь». Сол был наставником Чарльза. Он занимался ликвидацией его хеджевого фонда. Он много чего знал о Чарльзе. Представители Арчера, офшорные счета, и ничего ей не говорил. И внезапно у Карен мелькнула мысль, от которой внутри все похолодело. А может, он знал все? «Я знаю, что Чарльз не только управлял фондом, Сол». «О чем ты, Карен?» — после паузы спросил Сол. «Я знаю, что под его управлением находились и другие деньги. Большие деньги на офшорных счетах. Вот откуда взялся фальшивый паспорт и наличные в банковской ячейке, не так ли? Ты мне ничего об этом не говорил, но я знаю, что ты в курсе, Сол. Ты знал гораздо больше, чем я. И ты защитил бы его, Сол, не так ли, если бы что-то всплыло, даже теперь?» «Я не хотел тревожить тебя, Карен. Это часть моей работы, и я защищу и тебя». «Правда, Сол?» Внезапно Карен открылась и еще одна истина. «Даже если этим подставишь под удар себя?» «Я что-то не понимаю тебя, Карен. Какие угрозы тебе могут задеть меня?» Она уже хотела надавить на него, спросить, что он знает, известно ли ему, что ее муж жив, замешан ли в этом Сол. Может, в этом причина, по которой Чарли не решился сказать ей, от кого он прячется? Может, Сол и подсунул Чарли эти офшоры? Он знал о Джонатане Лауэре, но не обмолвился ни словом. Карен почувствовала, как ее начало трясти, словно она ступила на запретную территорию. Сол откашлялся. «Разумеется, да, Карен». «Что да, Сол?» «Я защищу тебя, Карен, и детей. Разве ты спрашивала не об этом?» И вот тут Карен окончательно все стало ясно. Он знал. Гораздо, гораздо больше, чем говорил ей. Она поняла это по легкой дрожи в его голосе. Сол был наставником Чарли. Он знал, не мог не знать. И теперь ему стало известно, что она тоже знает. «Ты многого мне не говорил». Карен облизнула губы. «Ты знал, что Джонатан Лауэр умер. Ты знал, что он хотел связаться со мной. Ты знал, что Чарли управлял этими деньгами. Чарли мертв, так, Сол? Он мертв, и ты все равно защищаешь его». Последовала долгая пауза. «Разумеется, он мертв, Карен. Чарли тебя любил. Это все, о чем тебе надо сейчас помнить. Я думаю, нет нужды вспоминать что-то еще. Что сделал мой муж, Сол? В чем дело? Почему ты все от меня скрываешь?» «Хорошего тебе отдыха, Карен. Куда бы ты ни направлялась. Ты знаешь, если возникнет какая-то необходимость, я сделаю все, что нужно. Ты это знаешь, не так ли, дорогая?» «Да». Во рту у Карен пересохло, по спине пробежал холодок. «Я это знаю, Сол». Часть четвертая. Глава 79. 12-местная Сесна приземлилась на взлетно-посадочной полосе удаленного островка, едва не задев колесами лазурь Карибского моря. Остановилась у здания аэровокзала, бывшего консетского ангара, который надстроили диспетчерской вышкой. Ангар из гофрированного железа полуцилиндрической формы. Первые такие сооружения были собраны в ВМС США в местечке Консет-Пойнт, штат Рот-Айленд, в 1941 году. Хоук подмигнул Карен, сидевшей по ту сторону прохода. «Готово?» Едва замерли пропеллеры, у самолета возникли двое носильщиков в футболках и шортах. Молодой пилот в больших солнцезащитных очках помогал пассажирам спускаться на летное поле, стоя у трапа. «Спасибо за полет», — поблагодарил его Хоук. «Добро пожаловать в рай», — улыбнулся он. Утром они прилетели в Сан-Хуан. Потом самолет компании American Eagle доставил их на Тортолу, а уж оттуда, на Сесне, они добрались до Сент-Губера. Карен большую часть полета проспала. В остальное время она практически не разговаривала и читала книжку, которую взяла с собой. В коричневом топике и белых капри, с медальоном из оникса на шее и с солнцезащитными очками, поднятыми на волосы, она казалась Хоуку еще более прекрасной, чем всегда. Хоук помог ей спуститься с трапа, надел солнцезащитные очки. Действительно, они прибыли в рай. Ярко светило солнце, легкий ветерок ласково дул в лицо. Фрайдман и Хоук, обратился к ним молодой мужчина в белой рубашке с эполетами, держащий в руке папку с зажимом. Я представитель отеля. Хоук пожал ему руку. «Добро пожаловать на Сент-Губерт!» Молодой человек ослепительно улыбнулся. Багаж погрузили в ленд-крузер с логотипом отеля на передних дверцах. Остров являл собой длинную полосу песка и растительности посреди моря. Несколько миль из конца в конец чуть возвышался только один холм, именуемый, понятное дело, горой. На лотках туземцы продавали фрукты и самогонный ром, изредка у дороги бродили козы, пара больших рекламных щитов предлагала воспользоваться услугами местной компании по прокату автомобилей и отдать предпочтение пиву «Кариба». 15 минут поездки по неровной дороге, и они добрались до клуба «Сент-Джеймс». Территория отеля утопала в зелени, высокие пальмы важно покачивали кронами. Хоуку потребовалось 2 секунды, чтобы понять, что сам бы он себе такого отдыха позволить не смог. Недельное пребывание здесь наверняка стоило больше его месячного жалования. На открытой террасе под соломенной крышей Карен спросила о 2 заказанных соседних номерах в главном корпусе. Этот вопрос они обговорили заранее, Хоук не возражал. Ехали они не на отдых, и следовало постоянно помнить о том, что привело их в эти края. «Нет ли для меня сообщений?» — спросила Карен на регистрационной стойке. Симпатичная аборигенка заглянула в компьютер. «К сожалению, нет, миссис Фрайдман». Коридорный проводил их в номера. Просторные, со вкусом обставленные, каждый с широкой кроватью под пологом и дорогой мебелью из ротанговой пальмы. К спальне примыкала отделанная мрамором ванная комната с огромной ванной. Пальмы росли у самого балкона, выходящего на белый песок пляжа. Они встретились на балконе. На пляже стояли несколько кабинок для переодевания. У пирса чуть покачивалась на волнах великолепная 30-футовая яхта. «Превосходно!» — Хоук огляделся. «Это точно», — согласилась Карен, вдыхая морской воздух. «Нет смысла сидеть и ждать, пока он позвонит», — Хоук пожал плечами. «Пошли купаться». «Почему бы и нет?» — улыбнулась Карен. Вскоре она спустилась вниз в цельном купальнике цвета бронзы и светло-коричневом саронге. Хоук надел шорты с логотипом колледжа Колби. Теплая вода, маленькие волны, лениво набегающие на берег, и практически безлюдный пляж. Июнь, по существу, являлся началом мертвого сезона, так что многие номера пустовали. В паре сотен ярдов от берега находился небольшой риф, где и загорала горстка отдыхающих. Молодая пара играла в сквош, море напоминало зеркало. «Господи, это потрясающе!» — выдохнула Карен. Хоук, войдя в воду по грудь, указал на риф. «Хочешь туда сплавать?» «Сплавать? Спорим, я тебя обгоню?» — улыбнулась Карен. «Меня? Да вы знаете, с кем говорите, дама?» Хоук рассмеялся. «В Гринвичской средней школе мой результат по плаванию 3-й за всю историю». «Ох, я вся дрожу!» — Карен закатила глаза. Слова Хоука не произвели на нее впечатления. «Берегись акул!» Карен бросилась в воду и поплыла. Хоук, как джентльмен, чуть отпустил ее вперед, потом устремился следом, плыл изо всех сил, гоня перед собой волну, но не мог приблизиться к Карен. Как бы ни старался, расстояние между ними оставалось прежним. Раз или два он попытался резко рвануть и ухватить ее за ноги. Куда там? До рифа она добралась первой. Вылезла, помахала ему рукой. Он последовал за ней, тяжело дыша. Она ему подмигнула. «Между прочим, я была чемпионкой университета Атланты». «А ты чего так припозднился?» Наткнулся на акулу, фыркнул Хоук. Они посидели, глядя на бунгало с крышами из пальмовых листьев и пальмы на прекрасном тропическом острове. «А что ты еще умеешь хорошо делать?» — спросил он, имитируя обиду. — Хочу знать заранее. — Соус чили, теннис, благотворительность. Она улыбнулась. — В свое время я умела раскручивать людей на крупные пожертвования. А ты? — Ничего особенного. Снимаю кошек с деревьев, жую пончики, иногда впадаю в меланхолию. — Ты рисуешь? — подбодрила его Карен. — Ты видела как. — Это правда. Она игриво пощекотала его большим пальцем ноги. — У тебя получается. — Хоук наблюдал, как капельки воды высыхают на ее влажной коже. «Так что будет?» — спросила Карен, и ее тон давал понять, что разговор стал серьезным. «После того, как...» «После чего?» «После того, как я увижусь с Чарли. Что будет с ним, Тай? Он такого натворил?»